Глава 14. Макс. Я только надел фланелевые пижамные штаны и футболку, когда раздался тихий стук в дверь. На пороге стояла Фейт Бенсон в темном пальто поверх красного платья. Она окинула меня слегка затуманенным, но по-прежнему цепким взглядом. «Привет», — проговорила она. «Безумный вечерок, да? Хотя сегодняшний ужин в поместье Маршей был далеко не худшим». «Как ты меня нашла?» «У меня свои способы», — пояснила она с застенчивой улыбкой. «Я спросила Рамону. Стоит быть осторожнее, а то все решат, что у нас роман». «Сомневаюсь». «Ведь такого просто и быть не могло. Правда?» «Чего ты хочешь, Фейт? Уже поздно». «Точно. Остальные уже легли спать. Стивен Миллер, Милтон, или как там его зовут, уехал домой. Но Сайлас в гостиной. Со мной он идти не желает». А я не хочу оставаться на ночь. А от меня ты чего хочешь? У него есть своя комната. Он мертвецки пьян. Я никогда не видела его в таком состоянии. Обычно он ведет себя осмотрительно, хотя в последнее время что-то изменилось. Она многозначительно посмотрела на меня. Я за него беспокоюсь, но не думаю, что прямо сейчас он жаждет видеть именно меня. Я напрягся, скрестил руки на груди. С чего ты взяла? Да ладно, Макс! Фыркнула Фейт, прислоняясь к дверному косяку. «Здесь нет дураков, так что не стоит притворяться. Просто проверь, как он, ладно? Убедись, что он сможет благополучно добраться до постели, не напившись до тошноты и не спалив дом дотла». «Да, конечно. Тебя кто-нибудь подвезет?» Спросил я, схватил ключ и захлопнул за собой дверь. «Ты так пытаешься намекнуть, что я перебрала шампанского?» «Да», — она усмехнулась. «Мой спасительный транспорт ждет». «Спасибо, что спросил. И прости за все это. Знаю, не от меня ты хотел бы услышать эти слова». В доме стояла тишина. Лишь Фейт что-то тихо мурлыкала, пока мы спускались в фойе. В темноте она вытянула шею и чмокнула меня в щеку. Ее поцелуй слегка отдавал шампанским. «Спасибо». И она направилась к ожидавшему ее на подъездной дорожке седану. Я же прошел в гостиную. Сердце стучало громче с каждым шагом, что приближал меня к Сайлосу. Он сидел перед газовым камином, в котором кто-то зажег огонь. Единственный источник света в комнате, заставлявший танцевать длинные тени. У ног Сайлоса стояла бутылка водки. В длинных пальцах болтался стакан. «Сайлос», — проговорил я, встав перед ним. «Эй, может, хватит на сегодня?» Он поднял на меня затуманенные глаза. Прошелся взглядом вниз от V-образного выреза футболки, а затем отвернулся. «Пошли», — произнес я. Поднял бутылку водки и поставил на ближайший столик. «Уже поздно. Хватит. Пора спать». «Отстань от меня». «Чтоб ты напился до тошноты? Нет уж. Пойдем». Я взял его за руку и поднял на ноги. Он вырвался из моей хватки и, спотыкаясь, отступил назад. «Кажется, ты неверно судишь обо мне, друг мой», — пробормотал он. «Я помолвлен с женщиной. У меня горели шеи и уши. А в сердце словно нож всадили». «Я в курсе». Я вздернул подбородок. «Тебе нужно отоспаться, а завтра мы пойдем на собрание анонимных наркоманов». «Мы никуда не пойдем», — толкнув меня, проговорил он. «Ты слышал моего отца? Никаких исключений. Он имел в виду тебя. Отец не хочет, чтобы ты стал исключением из его правил». Сайлос, пошатываясь, отошел от меня и рухнул в кресло. «Он все видит». Мрачно пробормотал он, как всегда. «У бассейна он видел, как я на тебя смотрел». «Как ты на меня смотрел?» Это я глаз не сводил с Сайлоса, словно посетитель стрип-клуба. Сайлос махнул рукой. «Если бы он подумал, что это ты, если бы заметил что-то после богемской рапсодии или увидел фотографии...» «Фотографии?» «С нашего обеда. Их здесь нет, но если бы он увидел, тебя бы тут же уволили». «А может и нет». Он пожал плечами и скривил губы. «Может, он знает и держит тебя, чтобы испытать меня и помучить». Я присел на корточки рядом с ним. «Сайлос, не нужно жить среди этой лжи. Тебе не стоит прятаться». «Прятаться? Ты пытаешься вырвать из меня признание, подтверждение того, что я... какой? Как ты?» Он усмехнулся, глядя в стакан. «Я совсем не такой!» Щеки полыхнули с жаром от злости и смущения. «Вообще-то, это комплимент. Очевидно же...» Он допил остатки спиртного и поставил стакан на столик. «Хотел бы я быть, как ты. Ты не предатель, не мошенник, ты настоящий из плоти и крови!» Он злобно рассмеялся. «Ты подлинный, Максимилиан! Не марионетка! Когда-нибудь я тоже надеюсь таким стать! Когда-нибудь...» «Боже!» «Сайлос!» То, что я слышал об ужасных последствиях репаративной терапии, сейчас мог наблюдать воочию. Пьяный, несчастный Сайлос, в котором прочно укоренилась ложь, подстегиваемая болью и страхом. Во всех нас заложена основная человеческая потребность – быть любимым. Но ему велели изменить свою сущность, чтобы добиться любви. Когда я впервые услышал о его ссылке, то решил, что речь идет о битве. Но ведь Сайлос и пошел в бой. Он сражался за себя и проиграл. Враги оставили на нем шрамы в миле глубиной, и содеянное с ним все еще имело власть. Нет, он еще не закончил борьбу. Я взял его за руку и поднял на ноги. Он обнял меня за шею, а я обхватил его талию. И даже сейчас, в этот момент, близость Сайлоса, запах и ощущение прижатого ко мне тела волновали. Элитная выпивка, одеколон, одежда. Все дорогое и бессмысленное. Невероятное богатство, словно ширма, за которой скрывались тайны. Пряталась правда, недоступная всему остальному миру. Я направился к двери, почти волоча его за собой. «Куда мы идем?» — невнятно пробормотал он. «В мою комнату. Чтобы кто-нибудь мог застать нас по дороге. Отличная мысль. Давай так и сделаем». Я помедлил. Он был прав. Комната Сайлоса находилась в другом конце дома, и путь туда вел мимо кухни, где еще могли работать слуги, и комната отца, где взад-вперед сновали медработники. «Поблизости есть комната для гостей?» «Нет», — проговорил он и посмотрел на меня. Его лицо находилось в нескольких дюймах от моего, глаза затуманило алкоголь, но во взгляде еще сквозила беззащитность. «Что ты будешь со мной делать, Максимилиан?» «Уложу в постель». «Правда?» «Ну, ты понял, о чем я». Я отвел его в свою комнату, все время ожидая, что вот-вот кто-то вывернет из-за очередного угла. Но дом казался мрачным, темным, молчаливым. Я отпер комнату и распахнул дверь. Пока я закрывал ее за собой, Сайлосу удалось обрести равновесие, и он отцепился от меня. «Это твоя комната, да? Жилище прислуги?» «Точно». Проговорил я, не клюнув на наживку, на попытку установить между нами дистанцию. Я включил лампу у кровати, залившую комнату слабым янтарным светом. Он, пошатываясь, подошел к маленькой книжной полке, которую я поставил у окна, вытащил мой экземпляр Дэвида Копперфилда и раскрыл книгу, хотя было слишком темно, чтобы читать. «Стану ли я героем собственной жизни?» – пробормотал он. «Оно ведь такое...» «Самое первое предложение». «Что-то в этом роде», — проговорил я, подходя ближе. «Нет, Макс», — прошептал он, внезапно сдаваясь. В полумраке его бледно-голубые глаза заблестели от лунного света и непролитых слез. «Никогда не стану». «Станешь. Я взял книгу у него из рук. Пойдем, пора спать». Он неуклюже шагнул вперед и, сев на край кровати, сутулил плечи и повесил голову. Я опустился на колени и снял с него ботинки. Помог избавиться от пиджака и встал перед ним, развязывая галстук. Он поднял на меня взгляд. Луч света упал на лицо Сайлоса, настолько прекрасное, что боль, запечатлевшаяся в каждой его черточке, казалась почти неуместной, разрывая мне сердце. «Макс!» Он сжал мои руки. «Все в порядке, Сай», — проговорил я. У меня перехватило дыхание, когда он прижался лбом к моей груди. Я обнял Сайлоса за плечи и провел рукой по волосам, словно вбирая в себя его близость. «Я так устал», — прошептал он. «Но это... ты...» Он печально покачал головой. «Нас учили, что так неправильно. В меня вбили это ощущение, вморозили в плоть. Что я не должен быть таким». Слезы жгли глаза, а сердце чуть не раскололось надвое, когда он откинулся назад и взглянул на меня. «Что же мне делать?» — умоляюще произнес он. «Скажи, что делать?» «Спать, Сайлос. Сейчас просто спать». Я толкнул его назад на подушке, и он растянулся поверх одеяла. Я взял еще одну подушку и покрывало с кровати и бросил их на пол. «Что ты делаешь?» «Освобождаю тебе пространство», — пояснил я. «Вечер выдался безумным, и я думаю, лучше...» «Иди сюда!» Я замер, а затем в крови вспыхнуло пламя. От хриплого, уютно спального голоса Сайлоса жар прокатился по телу. Но в нем говорил алкоголь, так что любые сексуальные желания исчезли так же быстро, как и появились. «Ты слишком много выпил». «Я знаю», — проговорил он. «Я не могу. Не знаю, какого хрена делаю. У меня уже много лет не было ни настоящих мыслей, ни чувств. Но сейчас я просто не хочу быть один». И в этот момент, когда каждое произнесенное им слово сочилось болью, я просто не мог его бросить. «Черт, да я даже не смел помыслить об этом». «Да, конечно, Сай. Я здесь». Я обошел кровать с другой стороны и вытянулся на ней. Я не двигался, просто смотрел в потолок. Сайлос отвернулся к окну, и я видел лишь его широкую спину. Какое-то время тишину нарушало лишь его дыхание, да сердце мое колотилось, словно безумное, отдаваясь в ушах. Я решил, что Сайлос заснул, но он вдруг перевернулся на другой бок лицом ко мне. «Макс!» Я тоже повернулся к нему. «Сайлос!» Он устало улыбнулся, сонно смежив веки. Поднял руку и неуклюже коснулся моего лица. «Вау!» — проговорил я с легким смешком. Его прикосновение стало мягче. Он провел ладонью по моей щеке, затем кончиками пальцев обвел контур губ. «О боже! Поцелуешь меня?» — спросил он. «Эти губы... Я не могу от них взгляд отвести». Мне хотелось смеяться, плакать, отбросить осторожность и пустить на ветер все этические нормы и упасть в его объятия. Я покачал головой и взял его за руку. «Нет, не сегодня». Его брови сошлись на переносице. «Сейчас самое время. Завтра». Его плечи поднялись и беспомощно опустились. «Я знаю. Поспи немного». Кажется, он заснул еще до того, как я закончил фразу. Я убрал прядь блестящих золотых волос с его лба и улыбнулся. Все это неправильно. Слишком многое лежало между нами, но сейчас тяжести его тела в моей постели и звука дыхания в пространстве комнаты вполне хватало. Это было прекрасно. Спокойной ночи, Сайлос. А потом сон унес и меня.